Честно признать, бегун или ползун из меня сейчас не тот, что лет 20 назад. Учтем. Значит, бегать не надо. Да и далеко ползать тоже ни к чему. Вывод. Работаем издаля. Или тихо. Вопрос, чем? Снайперка у нас одна, и та, условная, у люка. Значит, отпадает. Ему тоже чем-то работать надо. Остаются короткостволы. ТТ я уже разобрал, посмотрел. Обычный ствол. Не хуже и не лучше других. Для короткой сшибки, как на смолокурне, пойдет. Для серьезной работы надо искать что-то другое. Ну, вот разве что к нагану глушак от Соккома присобачить. Барабан точно отработаем. Это уже кое-что. Мент молодец, запасся патронами к нагану. Так что десятка-полтора патронов я у него реквизирую. Ему еще штук 20 останется. Лизерман с собой. Займемся делом. Все равно пока по дороге работать нельзя. Часа через два можно было уже критически посмотреть на плоды рук своих. Глушак на наган подогнал. Правда, стрелять из него теперь только в упор. Мушки нет, целиться не выйдет. Ладно, это не снайперская винтовка, сойдет. Два магазина патронов к ТТ я переснарядил нагановскими пулями. Это уже интереснее. Далеко стрелять тоже не выйдет. Зато на короткой дистанции такой вот гибрид свалит клиента независимо от места попадания. Хоть в плечо, хоть в пятку, все едино. Более не боец. Значит, можно не выцеливать его так уж тщательно. Выигрываем в скорости стрельбы. Это уже неплохо. Ножи. Стрела у меня и у фермера. Хороший нож, летает нормально. Мало их. Есть еще нож как раз для сшибки. Кидать нельзя, чем отмахиваться буду. Надо думать. Хотя, если Антона потрясти, у него с собой на выездах меньше 5-6 ножей никогда не бывает. Больной он в этом вопросе. Мин нормальных нет. Пара немецких колотушек. Не густо. Но и это божий дар. Связь и прочие технические фокусы. Ну, хоть тут мы противнику не уступаем, а то и превосходим во многом. Голова? А вот это уже серьезный козырь. Глава 10. Утром меня разбудили голоса, доносящиеся снаружи. Спал я в большом сарае на чердаке, бок о бок с бродягой, который наотрез отказался уходить от своих любимых радиоигрушек. Подобравшись на четвереньках к слуховому оконцу, в котором даже стекла не было, я выглянул во двор. В большой бочке умывались люк, казачина и хмурый невыспавшийся док. А чуть поодаль толпились четверо вчерашних окруженцев. Интересно, что двое из них совершеннейшие щеглы. Лет по 19. Заинтересованно разглядывали наших, но не знали, как завязать разговор. А вот двое бойцов постарше, явно четвертый десяток разменяли служивые, настороженно присели в тенечке у забора. На лбу одного из них лиловела здоровенная шишка, которую я разглядел даже несмотря на разделявшие нас 20 метров. Да... Крепко его вчера приложили, — подумал я и стал спускаться с чердака. Подойдя к нашим, я первым делом поинтересовался у дока, как там раненые. Ничего особо страшного, но они без должного ухода по лесам столько мотались, так что им отдых нужен и питание здоровое. Ну, насчет питания, это мы как раз сегодня придумывать будем. Я угостил дока сигаретой. А ты как, намучился ночью? Да не, фигня. Просто нам по-хорошему госпиталь разворачивать надо, а то сколько таких еще будет? А у меня и бинтов-то с гулькин хрен. Все будет путем, Серег. Постарался успокоить я нашего медика. И лекарства, и перевязочные материалы добудем. Складов неоприходимых вокруг сколько? Один из сидевших у забора бойцов встал и подошел ко мне. «Товарищ командир, табачком не угостите, а то неделю почитай без курева», — сказал он, просительно глядя на нас. Док сунул руку в карман штанов, собираясь достать оттуда пачку сигарет. Я остановил его, положив руку на плечо. «Конечно, товарищ боец, а обращаться ко мне можно по званию, товарищ старший лейтенант», и, подумав, добавил: «госбезопасности». После чего достал из пачки сигарету, у которой я еще вчера заранее обрезал фильтр, и протянул солдату. «А товарищ ваш что же, не курит?» «Курит, отчего же, но он скромный у нас, да и страшно ему, что вы из ГУГБ, вон как его вчера отделали, а он из бывших врагов народа», — добавил он вполголоса. «Товарищ боец, подойдите сюда, пожалуйста», — обратился я к ушибленному. Тот с видимой неохотой поднялся и подошел ко мне. «Рядовой Трошин, товарищ командир». Я протянул ему сигарету. «Вы на нас не обижайтесь, товарищ Трошин. Сами должны понимать. Время военное, ночь. И потом, вас же не зарезали?» Трошин угрюмо посмотрел на меня, видимо, раздумывая, как бы повежливее от меня отвязаться. «Вы кем до войны были, товарищ боец?» «Военным». «Кем именно? В каких войсках служили? Звание?» «А с чего вы решили, что я не рядовой, гражданин?» Он замялся, не зная, как ко мне обратиться. «Не гражданин, а товарищ старший лейтенант госбезопасности. Не в тюрьме вроде находимся». «А вам-то что за дело, товарищ старший лейтенант?» «Хотелось бы знать, с кем в ближайшее время воевать вместе придется». Док, заинтересованно слушавший наш диалог, вдруг протянул Трошин руку. «Военврач третьего ранга Кураев, можно просто Сергей». А когда тот удивленно пожал ему руку, добавил: «Вы со старшим лейтенантом Окуневым лучше не спорьте, а то он обидчивый очень. Может, для симметрии вам и второй глаз подбить». И, подмигнув обалдевшему Трошину, заливисто расхохотался. «Ну и шуточки у вас, товарищ КМН третьего ранга», — подумал я, и в ответ на подобное представление быстро нажал на точку в основании Сережкиной шеи. Тот взвыл и отскочил на пару метров. «Вот видите, товарищ Трошин, даже мне достается», — корча рожи, — сказал док. «Так что вы с ним поласковее будьте, со всей, так сказать, нежностью. Все, ухожу, ухожу, ухожу. К тому же меня там ранобольные уже зовут и грудастые медсестры». Однако своей выходкой наш доморощенный психолог таки разрядил обстановку. С обалделым видом и кривоватой улыбкой Трошин смотрел, как наш штатный клоун уходит в сарай. «Так все-таки, товарищ Трошин, вы кем были?» — продолжил я нашу прерванную беседу. «Майором я был, комдивом». «А что за дивизион был?» «Гаубичный». «И когда же вас разжаловали в рядовые?» «А следствие начали, так и разжаловали». «В каком году?» «В 39-м». «А почему не посадили?» «А то уж вам лучше знать, товарищ старший лейтенант госбезопасности!» И он выделил последнее слово голосом. «Вас как зовут, боец Трошин?» «Вячеславом Сергеевичем». «Ну, а меня Антоном Олеговичем, так что будем знакомы, Вячеслав Сергеевич. А вы, это, не дуйтесь, как мышь на крупу. Сейчас не дуться, а воевать надо». «Ага, вы навоюете. То-то у вас бойцы толпами вокруг ходят, и оружие грудами свалено». И он вызывающе посмотрел на меня. и оружие будет, и бойцы. А что до умения, так мы вчера впятером неплохо штаб немецкого полка пощипали. И без своих потерь. А вы чем похвастаетесь? А мы стояли до конца. И оставили свой пост без приказа. Я понимал, что хамлю, но что-то майора-солдат борзеть начал. И, кстати, для вас у меня работенка есть. От моей вставки Трошин сбился и потерял напор. Возьмите остальных бойцов и заберите по сараям весь металлический мусор. Обручи от бочек и кадушек, гвозди, в общем, все, что найдете. — А это еще зачем? — опешил Трошин. — Вам термин «готовый поражающий элемент» знаком, товарищ бывший майор? — Если да, то выполняйте. — А если нет? Похоже, Трошин, поняв, что я добрый, решил покачать права. — А если нет, то все равно выполняйте. Неизвестно, сколько бы мы припирались, но в распахнувшуюся дверь штабного сарая выглянул командир и гаркнул. «Внимание, у нас гости! Старший лейтенант, ко мне! А вы за оружием в сарай, быстро!» Поправив автомат, я подбежал к Саше. «Так, Тотен с поста доложил, что к нам завернули две машины. Какой-то предок Круппа и Блиц. На машинах маркировка». Он заглянул в листок бумаги. «П.И. АБТ-173. Тот он сказал, ты можешь знать, кто это такие?» «Отдельный саперный батальон». «И что им здесь могло понадобиться?» «Как что? Скипидар, конечно. Как скоро они здесь будут?» «Тот он сказал, минут 15 у нас есть. Будем брать». «А у нас выхода нет. Часть народа в разгоне». «Да и раненый у нас. Люк!» «Да, командир», — отозвался Люк, выходя из-за сарая. «Бери снайперку и в кусты. Так, артиллеристы», — обратил он внимание на окруженцев с карабинами в руках, вышедших из сарая. «Прячьтесь за дровами, и как мы начнем, долбите немцев. Только не высовывайтесь!» Потом он повернулся ко мне. «Как думаешь, сколько там народу может быть?» «От 5 до 20. В Круппа человек 6 вылезает, а в Блице и 20 поместится. Но хабар-то они должны куда-то грузить». «Тогда ты с автоматом отсечешь их из тыла. Гранату возьми». «Да нафиг, машины жалко». «Нашел о чем жалеть». Ты только Тотана с поста не снимай, мало ли что. Не учи отца. Понял, командир. Разрешите идти? Давай, Тоха. Ты наша главная огневая мощь. Метнувшись в кусты, я выбрал позицию с тем расчетом, чтобы оказаться сзади от остановившихся машин. Краем глаза заметил бородягу, который с двумя пистолетами в руках скрылся за сараем, что стоял ближе всего ко въезду на смолокурню. Фермер, невзирая на его почти двухметровый рост, бесследно растворился в зарослях.